Белые стихи. Снег кружится, снег ложится, снег, снег, снег. Рады снегу звери, птица и, конечно, человек. Рады серые синички, на морозе мерзнут птички. Выпал снег, упал мороз. Кошка снегом моет нос. У щенка на черной спинке тают белые снежинки. Тротуары замело, все вокруг белым-бело. Снега, снега, снегопад. Хватит дела для лопат, для лопат и для скребков, для больших грузовиков. Снег кружится, снег ложится, снег, снег, снег. Рады снегу звери, птица и, конечно, человек. Только дворник говорит: «Я этот вторник не забуду никогда. Снегопад для нас беда. Целый день скребок скребет, целый день метла метет. 100 потов с меня сошло, а кругом опять бело». Снег, снег, снег.